Каменский блестяще выполнил свою задачу, сосредоточив и распределив силы при Куортане и Сальме. Он наголову разбил Клингспора 19-20 августа. При Оровайсе 2 сентября, когда почти все наши генералы уже не верили в победу, только Каменский, подошедший на помощь со своим соединением, не сомневался в успехе. Он обратился к Литовскому и Могилевскому полкам, польским уланам и гродненским гусарам с речью: «Покажем шведам, каковы русские. Не выйдем отсюда живы, не разбив шведов в пух. Ружья наперевес. За мной! С нами Бог! Вперед! Ура!» Началась жестокая рукопашная схватка, причем генерал Каменский был среди общей свалки. Победа осталась за русскими. Дальше следовали успешные операции корпуса против шведских генералов Кяеркера, Сандельса и Адлер-Крейца. Кампания 1808 года завершилась завоеванием Финляндии. Действия Каменского носили, по выражению историка Гейсмана, суворовский характер. В них замечается те же глазомер, быстрота и натиск, что и у Суворова. Точно так же он применяет в надлежащей мере расчет, проявляет сам необыкновенную энергию и требует не только такой же энергии от подчиненных, но и деятельно заботится о них и переносит наравне с ними все трудности, вселяя в свое войско отличный дух, доверие к себе и сознание своей необходимости. В кампании 1809 года Каменский, командуя Улиабургским корпусом, разбил шведов при Севаре 7 августа и Уратана 8 августа. Последовавший затем перед самым заключением мира отход корпуса Каменского из Вест-Роботнии к Питцу и перемирие его со шведским генералом Сандельсом вызвали были нарекания, но Барклай де Толли нашел сие отступление превосходнее победы, не имевшей полезных последствий для шведов. Император Александр I признал в полной мере всю соответственность распоряжений Каменского, достойных всякой похвалы и открывающих в нем искуснейшего генерала. За войну в Финляндии генерал Каменский получил орден Святого Александра Невского, бриллиантовые знаки к нему и орден Святого Георгия 2 класса. 4 февраля 1810 года Каменский был назначен главнокомандующим войсками, действующими против Турции, вместо генерала Багратиона. Боевые действия 1810-1811 годы под его руководством привели русскую армию, действующую на Балканах, к успеху. Были взяты Силистрия, Разград и Базарджик. И Николай Михайлович был отмечен орденом святого равноапостольного князя Владимира 1-й степени. Нашим войскам не пришлось развить удачное начало по случаю начавшейся болезни Каменского. Предпринятый по инициативе главнокомандующего непродуманный, а потому кровопролитный штурм Рущука 22 июля и неудачная попытка взять Шумлу 11 июня были все же поправлены его дальнейшими действиями, которые в конечном итоге привели к разгрому 40-тысячной армии Сираскира Осман-Паши под Батином 25 августа, где русские войска захватили около 5000 турок, 14 орудий и 78 знамен. За это Каменскому была пожалована высшая награда Российской империи – орден святого апостола Андрея Первозванного. Кампанию 1810 года генерал от инфантерии Каменский успешно закончил взятием ряда крепостей, расположенных по Дунаю, и очищением от турок Сербии. Однако он не развил в полной мере наступательные операции против уже почти обессилевшего противника и тем самым дал ему возможность собраться с силами для кампании следующего года. Возможно, причиной тому была болезнь. Едва успев начать военные действия в январе 1811 года, Николай Михайлович уже 4 февраля окончательно слег в постель от изнурительной лихорадки. 7 марта Каменский просит об увольнении. 16 апреля он выехал в Одессу и умер там 4 мая 1811 года. Император Александр I был очень огорчен кончиной молодого талантливого полководца. «Заслуги вашего сына Отечеству пребудут незабвенны», — написал государь его матери. Николай Михайлович был добр, но чрезвычайно вспыльчив. Крайне быстрое продвижение по иерархической лестнице, ряд блестящих военных успехов, всеобщая любовь несколько вскружили ему голову, и как главнокомандующий он не терпел ни малейших возражений или отступлений от своих предписаний, переходя иногда необходимые пределы. Подчиненные, особенно солдаты, его очень любили. Под непосредственным руководством Николая Михайловича был составлен журнал военных действий войск, состоявших под начальством генерал-майора графа Каменского II с 14 апреля по 27 июня 1807 года, отличающейся ясностью и объективностью изложения. Каменский Сергей Михайлович, граф, генерал от инфантерии, старший сын фельдмаршала Михаила Федотовича. Родился в 1771, по другим источникам, в 1772 году, и тремя годами позже уже был зачислен на службу корнетом в Нижегородский драгунский полк. Еще через три года переведен прапорщиком в лейб-гвардии Преображенский полк. В 1789 году он уже подполковник Екатеринославского гренадерского полка и сразу же с этим полком принимает участие в русско-турецкой войне 1787-1791 годы, а затем в войне со Швецией 1790 год. В 1791 году Сергей Михайлович находился в армии князя Репнина за Дунаем. В 1792-1794 годах под начальством Суворова сражался с поляками и при штурме Праги, предместье Варшавы, был ранен в живот. За это Каменскому были пожалованы боевые награды: орден святого равноапостольного князя Владимира 4-й степени и золотой пражский крест. В 1797 году Сергей Михайлович – полковник, а уже через год – генерал-майор и шеф Полоцкого мушкетерского полка. Подвергшись немилости императора Павла I, он был уволен со службы, но в 1801 году вновь принят и назначен шефом Фоногорийского гренадерского полка. В кампании 1805 года под Аустерлицем, будучи в колонне Лонжерона, Каменский произвел блестящие атаки против французской дивизии с Иллера. Наградой за это был орден Святой Анны 1-й степени. В 1806 году Каменский был назначен начальником 12-й дивизии, находившейся в молдавской армии Михельсона. Русско-турецкая война 1806-1812 годы. 23 и 24 мая 1807 года он разбил турок под Браиловым, за что был награжден бриллиантовыми знаками к ордену Святой Анны первой степени. В 1810 году Каменский оказался под начальством своего младшего брата, графа Николая Каменского, назначенного главнокомандующим Дунайской армией, и был этим очень недоволен. Овладев в результате смелого штурма 10 мая 1810 года Базарджиком, получил особый золотой крест и генеральский чин. Во время операции по взятию Шумлы 11 июля, действуя со своим соединением в составе войск брата Николая, неисполнением диспозиции и медлительностью, не способствовал здесь успеху русских войск. 23 июля, действуя самостоятельно, Сергей Каменский разбил под Шумлой визиря и был награжден орденом Святого Георгия. После сожжения села он отпустил на волю крепостных, а на двери каменной церкви оставил записку на французском языке. 8 лет украшал ей это село, в котором наслаждался счастьем среди своей семьи. При вашем приближении обыватели в числе 1720 покидают свои жилища, а я предаю огню дом свой, чтобы он не был осквернен вашим присутствием. Французы, в Москве я оставил вам 2 моих дома и недвижимости на 500 000 рублей. Здесь найдете вы только пепел. После изгнания французов из России Ростопчин продолжал оставаться на посту главнокомандующего Москвы до сентября 1814 года. Кровопролитная война продолжалась в Европе. Для армии требовались люди. 13 июля 1813 года последовал указ Его Величества, который предписывал Ростопчину заниматься рекрутскими наборами в Московской губернии. Между тем, здоровье графа пошатнулось. К служебным заботам прибавились непрерывные огорчения, действовавшие на него губительным образом. По натуре нервный и быстро возбуждающийся, он слишком сильно реагировал на малейшие противодействия или на разногласия с ним в мнениях. В результате всех этих огорчений у Ростопчина расстроились нервы, развилась желчная болезнь, началась ипохондрия, доставлявшая ему много страданий. По отзывам современников, Ростопчин в это время сильно похудел, утратил насмешливую улыбку. Но он все еще оставался на посту до тех пор, пока Александр I по возвращении из Парижа 30 августа 1814 года своим указом отправил Ростопчина в отставку с должности главнокомандующего Москвы. Но Федор Васильевич был оставлен членом Государственного совета. После решения личных дел граф Ростопчин решил поправить свое здоровье за границей. Он выехал из Воронова 16 мая 1815 года, рассчитывая провести вне России только курс лечения. Но ему было суждено оставаться за рубежом длительное время, до конца 1823 года. Пробыв за границей 8 лет, граф вернулся на родину. Окончательным толчком, побудившим Ростопчина расстаться с Парижем, явилась болезнь его младшей, нежно любимой им дочери Елизаветы, только вступившей в свет и сразу же приобретшей репутацию первой красавицы и девушки редкого блестящего ума. Но здоровье Лизы не поправилось и в подмосковной деревне. Ростовчин вскоре перевез ее в свое ливенское поместье Козьмодемьяновское, но и там болезнь девушки продолжала прогрессировать. Она скончалась 1 марта 1825 года. Смерть дочери окончательно сразила Ростовчина и без того уже надломленного по возвращению в Москву. Граф Федор Васильевич Ростовчин умер в Москве 18 января 1826 года в 7 часов 20 минут утра. Прах его покоится на Пятницком кладбище под мраморной плитой с эпитафией собственного сочинения. «Посреди своих детей покоюсь от людей». Большинство современников считало Ростовчина человеком весьма талантливым и энергичным. Он был честным, неподкупным и искренним. Можно по-разному оценивать его отношения с императором Павлом I, но нельзя отказать ему в преданности и благодарности, которые он всегда питал к своему благодетелю и к его памяти. Эти качества обеспечили ему относительный жизненный успех. Рисуя свой нравственный портрет, Ростовчин говорил, что он упрям, как лошадь, капризен, как кокетка, весел, как дитя, деятелен, как Бонапарт. Но все это когда и как вздумается.